Часть третья. Глава первая. Он не знал, где находится. Наверное, он сейчас в Министерстве любви, но не было никакого способа узнать это наверняка. Его поместили в камеру с высоким потолком, без окон и с сияющими белизной кафельными стенами. Спрятанные лампы заливали всю ее холодным светом, и откуда-то доносилось ровное гудение, исходящее, как он предположил, от устройства подачи воздуха. Вдоль стен с промежутком только у двери тянулась то ли скамья, то ли полка, достаточно широкая, чтобы на ней сидеть. А в противоположном конце камеры находилось что-то вроде унитаза ведра без деревянного стульчика. Здесь было 4 телеэкрана. На каждой стене. В животе разливалась тупая боль. Болело еще с тех пор, как его затолкали в закрытый фургон и повезли. Но еще он был голоден, и голод этот был каким-то терзающим, нездоровым. Наверное, уже сутки прошли, как он ел, а может больше, часов 36. Он не знал, а возможно и никогда не узнает, утром его арестовали или вечером. С момента ареста его не кормили. Он тихонько присел на узкую скамью и сложил руки на коленях. Он уже научился сидеть неподвижно. Стоит тебе сделать неожиданное движение, тут же раздается крик из телеэкрана. Но чувство голода все усиливалось и усиливалось. Больше всего ему хотелось хлеба. Он вдруг подумал, что какие-нибудь хлебные крошки могли заваляться в кармане комбинезона. Вполне возможно, ведь что-то время от времени щекотало ему ногу, что там может оказаться целая корочка хлеба. В конце концов, искушение пересилило страх, и он сунул руку в карман. «Смит!» – закричал голос из телеэкрана. «6079 Смит У. Руки из кармана в камере!» И он снова замер, скрестив руки на коленях. Перед тем, как попасть сюда, он побывал в другом месте. Может быть, в обычной тюрьме или в камере предварительного заключения, которой пользуются патрули. Он не знал, сколько времени находился там. В любом случае, довольно долго. Без наручных часов и не видя дневного света, трудно судить о времени. Это было шумное, дурно пахнущее помещение. Его поместили в камеру, похожую на ту, где он находился сейчас, только она была отвратительно грязной. И в ней все время теснилось 10-15 человек. Большинство из них были обыкновенными преступниками, но имелось здесь и несколько политических заключенных. Он молча сел, прислонившись к стене, стиснутый грязными телами, слишком занятый страхом и болью в животе, чтобы обращать внимание на своих сокамерников. Но он все же заметил бросающуюся в глаза разницу между заключенными партийцами и остальными. Партийцы всегда молчали и смотрели испуганно. В то время как обычные уголовники, казалось, ни о чем не волновались. Они выкрикивали оскорбления в адрес надзирателей, отчаянно сопротивлялись, когда у них отбирали пожитки, писали неприличные слова на полу, ели пронесенную контрабандой пищу, которую они доставали из каких-то потаенных мест в одежде, и даже велели телеэкрану заткнуться, если тот пытался призвать их к порядку. С другой стороны, некоторые из них, похоже, были в хороших отношениях с охранниками. Называли их кличками и пытались выклинчить сигареты через дверной глазок. Надзиратели тоже проявляли к уголовникам некоторое снисхождение, даже когда приходилось применять к ним силу. Здесь много говорили о принудительных трудовых лагерях, куда, как ожидала большая часть заключенных, их пошлют. Он понял, что в лагерях все норм, если у тебя есть связи и ты знаешь, как себя вести. Там процветали взятничество, блат, всякого рода вымогательства, а также гомосексуализм и проституция. Там даже запрещенный самогон из картошки гнали. Теплые места отдавали только уголовным преступникам, особенно бандитам и убийцам, из которых и состояла лагерная аристократия. Вся черная работа выполнялась политическими заключенными. В камере шел постоянный круговорот арестованных всех мастей. Наркоторговцы, воры, бандиты, спекулянты, пьяницы, проститутки. Кое-кто из пьянчужек так расходился, что другим заключенным приходилось сообща усмирять их. Как-то четверо надзирателей втолкнули в камеру огромную избитую женщину лет 60, с большой обвислой грудью и густыми кудрями седых волос, которые растрепались во время борьбы. Она пиналась и кричала, и мужчинам с трудом удавалось удерживать ее. Они сдернули с тетки башмаки, которыми она так и норовила пнуть своих мучителей, бросили ее Уинстону на колени, чуть было не переломав ему тазобедренные кости. Женщина выпрямилась и крикнула им вдогонку: «Ублюдки гребаные!» Затем, заметив, что сидит на чем-то неровном, она сползла с колен Уинстона на скамью. «Извиняй меня, голубчик», — сказала она. «Это не я на тебя села, это козлы меня сюда посадили. Вишь, как с леди обращаются, а?» Она замолчала, поправила грудь и рыгнула. «Пардоньте», — произнесла она. «Прямо сама не своя». Она наклонилась вперед и ее обильно вырвало прямо на пол. «Так-то лучше», — заметила она, отклоняясь назад и закрывая глаза. «Никогда не держи в себе, вот что я скажу. Давай все наружу, пока живот не очистишь. Вот так». Она повеселела, снова посмотрела на Уинстона и как-то сразу прониклась к нему добрыми чувствами. Она обняла его огромной ручищей за плечи и притянула к себе, дыша пивом и блевотиной прямо ему в лицо. «Как зовут тебя, голубчик?» – спросила она. «Смит», – ответил Уинстон. «Смит?» – переспросила женщина. «Вот смех-то! И я тоже Смит! А вдруг?» – прибавила она с чувством. «Я твоя мать!» «А ведь она может, — подумал Уинстон, — оказаться его матерью. Ей должно было быть примерно столько же лет. И растолстеть она могла. За 20 лет работы в трудовом лагере люди, конечно, так или иначе меняются». Больше с ним никто не разговаривал. Удивительно, до какой степени уголовники игнорируют партийцев. Они называют их «политики», вкладывая в это слово что-то вроде равнодушного презрения. Заключенные партийцы, кажется, и разговаривать с кем-либо боятся, особенно друг с другом. Только однажды в общем гомоне он услышал, как два члена партии, обе женщины, придавленные друг к другу на скамье, обменялись быстрым шепотком. В частности, они упоминали комнату 101. Но что именно они говорили, он не понял. Наверное, прошло уже 2 или 3 часа, как его привели сюда. Тупая боль в желудке не отступала, временами то затихая, то накатывая с новой силой. И в зависимости от этого мысли то одолевали его, то почти исчезали. Когда становилось хуже, он думал только о боли и о том, как хочется есть. Когда боль утихала, его охватывала паника. В некоторые моменты, когда он очень ясно представлял, что произойдет с ним дальше, сердце начинало бешено биться, а дыхание прерывалось. Он ощущал удары дубинок по своим локтям и кованых ботинок по голеням. Он видел, как он ползает по полу, а его беззубый рот молит о пощаде. Он почти не думал о Джулии. Он не мог сосредоточиться на ней. Он любил ее и не предаст ее. Но это был просто факт, известный ему так же, как правила арифметики. Сейчас он любви к ней не чувствовал и не мог даже представить, что с ней происходит. Чаще он думал об О'Брайене, причем с вспыхивающей надеждой. Возможно, О'Брайен знает о его аресте. Он говорил, что братство никогда не пытается спасти своих членов. Но оставался еще вариант с бритвенным лезвием. Вдруг они передадут ему бритву, если смогут. Может быть, у него будет 5 секунд до того, как надзиратели ворвутся в камеру. Лезвие вонзится в него обжигающим холодом, и даже пальцы, сжимающие его, будут изрезаны до кости. Он ощущал все это своим измученным телом, которое трепетало и дрожало от малейшей боли. Он не был уверен, воспользуется ли он бритвой, даже если ему представится такой шанс. Человек по природе своей существует от мгновения до мгновения, продлевая жизнь еще хотя бы на 10 минут, даже точно зная, что в конце его ждет пытка. Иногда он пытался посчитать количество кафельных плиток на стенах камеры. Вроде бы нетрудно, но он все время сбивался со счета, то в одном, то в другом месте, а еще чаще он старался понять, где он находится и какое сейчас время суток. Иной раз он со всей определенностью чувствовал, что снаружи сейчас день. А в следующую минуту уже был уверен, что там кромешная тьма. Инстинктивно он понимал, что в этом месте свет никогда не выключают. Здесь нет темноты. Теперь он осознал, почему О'Брайен, похоже, сразу же понял слова из сна. В Министерстве любви нет окон. Его камера, может быть, находится в самом центре здания или у внешней стены. А может быть, она на 10 этажей ниже уровня поверхности или на 30 выше. Он мысленно передвигался с одного места на другое, стараясь определить по ощущениям своего тела, находится он высоко над землей или спрятан где-то глубоко внизу. Снаружи послышался звук топающих ботинок. Стальная дверь с лязгом отворилась. Через порог бодро переступил молодой офицер в ладно подогнанной по фигуре черной форме, сияющей, будто отполированной кожей, с бледным лицом, правильные черты которого напоминали восковую маску. Он знаком приказал охране ввести арестованного. Волоча ноги в камеру вошел поэт Эмплфорд. Дверь захлопнулась снова с лязгом. Поэт сделал пару неуверенных движений, качаясь из стороны в сторону, словно полагал, будто где-то здесь есть другая дверь. Выход. И затем начал бродить туда и сюда по камере. Присутствие Уинстона он пока не замечал. Его тревожный взгляд уперся в стену примерно на метр выше головы Уинстона. Обуви на нем не было. Большие грязные пальцы выглядывали из дырявых носков. Он явно не брился несколько дней. Щетина покрывала его лицо до скул, придавая ему хулиганский вид, который едва ли сочетался с его крупной, но дряблой фигурой и нервозными движениями. Уинстон попытался выйти из ступора. Он должен заговорить с Эмплфортом, несмотря на возможный крик из телеэкрана. Вполне вероятно, что Эмплфорд и принес бритвенное лезвие. «Эмплфорд!» – позвал он. Крика из телеэкрана не последовало. Эмплфорд, слегка удивившись, замер. Его взгляд медленно фокусировался на Уинстоне. «А, Смит?» – сказал он. «И вы?» «А вас за что?» «По правде говоря...» Он неуклюже присел на скамью напротив Уинстона. «Существует лишь одно преступление. Ведь так?» – произнес он. «И вы его совершили?» «Видимо, да». Он поднес руку ко лбу и надавил на виски, словно пытаясь что-то вспомнить. «Такое бывает», – неопределенно начал он. «Мне вспоминается один случай. Возможный случай. Без сомнения, неосторожность». «Мы выпускали академическое издание стихов Киплинга. Я позволил себе оставить в конце строки слово «Господь». Я ничего не мог с ним поделать», — добавил он почти негодующе, поднимая при этом голову и глядя на Уинстона. «Изменить его было невозможно. Оно рифмовалось с «побороть». Вы понимаете, что к «побороть» во всем языке есть только 12 рифм? Целыми днями я взрывал себе мозг. «Не было другой рифмы!» Выражение его лица изменилось. Раздражение исчезло, и с минуту поэт выглядел почти довольным. Сквозь грязь и щетину показалось что-то вроде научного энтузиазма, радости педанта, обнаружившего какой-то бесполезный факт. «А вам никогда не приходило в голову?» – спросил он. «Что вся история английской поэзии определяется тем, что в английском языке недостаточно рифм?» «Нет». Ни о чем таком Уинстон не думал. Да и в нынешних обстоятельствах эта мысль не показалась ему важной или интересной. «Вы знаете, сколько сейчас времени?» – поинтересовался он. Эмплфорд опять сделался растерянным. «Я и не думал об этом. Меня арестовали, может быть, 2 дня назад, а возможно и 3». Его взгляд заскользил по стене, словно он еще не потерял надежды увидеть там окно. «В этом месте что ночь, что день, все едино. Я не знаю, как здесь определять время». Они поговорили отрывочно еще несколько минут, как вдруг без всякой видимой причины крик из телеэкрана приказал им молчать. Уинстон скрестил руки, сидел спокойно, а Эмплфорд, слишком крупный, чтобы удобно устроиться на узкой скамье, ерзал из стороны в сторону, пытаясь сцепить руки то вокруг одного колена, то вокруг другого. Телеэкран пролаял ему сидеть смирно. Время шло. 20 минут, час. Трудно судить. И снова раздался стук ботинок снаружи. У Уинстона скрутило живот. Скоро. Очень скоро, возможно, через 5 минут, а быть может, прямо сейчас топот будет означать, что пришли за ним. Дверь распахнулась. Молодой офицер с застывшим лицом шагнул в камеру. Быстрым движением руки он указал на Эмплфорда. «В комнату 101», — произнес он. Эмплфорд неуклюже зашагал между двумя надзирателями, и на его лице читалась смутная тревога и непонимание. Казалось, прошло много времени. Боль в животе Уинстона возобновилась. Его мысли снова и снова вращались вокруг одного и того же, как шарик, все время падающий в те же самые лунки. Мыслей было всего 6. Боль в животе, кусок хлеба, кровь и крик, О'Брайен, Джулия, бритвенное лезвие. При приближающемся топоте шагов живот скрутил очередной спазм. Когда дверь открылась в камеру, ворвалась волна застарелого запаха пота. Порог переступил Парсонс. На нем были шорты цвета хаки и футболка. На этот раз Уинстон был потрясен до глубины души. «И вы здесь?» – воскликнул он. Парсонс посмотрел на Уинстона взглядом, не выражающим ни интереса, ни удивления. В нем читалось лишь страдание. Он начал нервно ходить взад и вперед по камере, поскольку явно не находил себе места. Всякий раз, когда он выпрямлял свои пухлые колени, было явно заметно, что они дрожат. Его широко закрытые глаза смотрели неподвижно, будто он не мог не разглядывать что-то поблизости. «А вас-то за что?» — спросил Уинстон. «Замышли преступление!» — выкрикнул Парсон почти навзрыд. Тон его голоса указывал одновременно на полное признание своей вины и какой-то ужас от того, что такое слово вообще может быть к нему применимо. Он остановился напротив Уинстона и начал страстно умолять его. «Вы не знаете, они ведь не расстреляют меня, а, старина? Они не расстреливают, если ты на самом деле ничего не сделал. Это только мысли. А как с ними быть?» «Я знаю, они меня внимательно выслушают. О, я доверяю им. Они посмотрят мои записи, правда? Вы знаете, что я за человек. По-своему, неплохой человек. Не очень умный, конечно, но зато с энтузиазмом. Разве я не старался изо всех сил работать на партию? Как думаете, обойдется 5 годами? Или пусть даже 10? Такие люди, как я, могут принести довольно много пользы в трудовом лагере. Они не расстреляют меня за то, что один раз оступился». «А вы виновны?» — спросил Уинстон. «Конечно, виновен!» — закричал Парсон, сбросив подобострастный взгляд на телеэкран. «Вы ведь не думаете, что партия может арестовать невинного человека?» Его лягушачье лицо стало спокойней, и на нем даже появилось чуточку лицемерное выражение. «Мысли преступления — ужасная вещь, старина!» — заметил он нравоучительно. «Оно такое коварное! Захватит тебя, а ты не ведаешь об этом! Знаете, как со мной случилось? Во сне! Да, это факт! Я работал, старался внести свою лепту и вообще не подозревал, что у меня в голове эта дрянь засела! А потом начал говорить во сне! Знаете, что они от меня услышали?» Он понизил голос, как это делает человек, обязанный по медицинским причинам сказать нечто неприличное. «Долой большого брата!» «Да, я это сказал!» «Кажется, повторял снова и снова!» «Только между нами, старина! Я рад, что меня взяли, пока все это дальше не зашло!» «Знаете, что я скажу, когда буду выступать перед трибуналом?» «Спасибо! Вот что я скажу! Спасибо, что спасли меня, пока было не слишком поздно!» «Кто на вас донес?» «Моя маленькая дочурка», — ответил Парсонс с какой-то скорбной гордостью. «Она подслушивала через замочную скважину. Услышала, что я говорю, и вызвала патруль прямо на следующий день. Довольно умно для 7-летнего ребенчишки, а? Я на нее обиды не держу. На самом деле ею горжусь. Значит, в любом случае воспитал ее в правильном духе». Он несколько раз дернулся вверх и вниз, бросая тоскливый взгляд на туалетное приспособление. Затем он вдруг решительно сдернул с себя шорты. «Извини, старина», — произнес он. «Не могу терпеть, это все от волнения». И он плюхнулся своей объемистой задницей на ведро. Уинстон закрыл лицо руками. «Смит!» — взвизгнул голос из телеэкрана. 6079 Смит-У. Открыть лицо. В камере запрещается закрывать лицо». Уинстон убрал руки. Парсонс шумно и очень обильно сходил в туалет. А потом оказалось, что крышка закрывается плохо, и в камере долго стояла нестерпимая вонь. Парсонса увели. Таинственным образом приходили и уходили еще какие-то заключенные. Одной из них, женщине, сказали «комната 101». И Уинстон заметил, как она, услышав эти слова, вдруг задрожала и побледнела. Время шло, и если его привели сюда утром, то сейчас должен был быть полдень. Или, если тогда был полдень, то сейчас полночь. В камере находились 6 арестантов, мужчин и женщин. Все сидели очень спокойно. Напротив Уинстона расположился мужчина почти без подбородка, с крупными длинными зубами, и оттого лицо его очень напоминало какого-то большого безвредного грызуна. Его пухлые, испещренные пятнашками щеки так оттопыривались внизу, что казалось, будто за ними спрятаны запасы еды. Бледно-серые глаза робко оглядывали лица сидящих в камере, но мужчина тут же отводил их, стоило ему поймать чей-то взгляд. Дверь открылась, Ввели очередного узника, при виде которого Уинстон ощутил холодок внутри. Это был обычный, невзрачного вида мужчина, возможно, инженер или какой-то техник. Но лицо его поражало сильной изможденностью. Оно походило на череп. Из-за страшной худобы рот и глаза выглядели непропорционально огромными. К тому же, в глазах этих плескалась убийственная, неукротимая ненависть к кому-либо или к чему-либо. Мужчина сел на скамью почти рядом с Уинстоном. Уинстон больше не смотрел на него. Но измученное лицо череп так явственно стояло в его глазах, будто он продолжал видеть его прямо перед собой. Внезапно он понял, в чем дело. Мужчина умирал от голода. Та же мысль почти одновременно пришла в голову всем, кто находился в камере. Сидящие на скамье слабо зашевелились. Мужчина без подбородка пристально посмотрел на человека с лицом черепом, затем виновато отвел глаза, потом взглянул на него снова, словно тот непреодолимо притягивал его. Он начал ерзать на сиденье. Наконец он встал, неуклюже прошелся по камере, засунул руку в карман своего комбинезона и со смущенным видом протянул мужчине с лицом черепом запачканный чем-то кусок хлеба. Телеэкран тут же издал яростный оглушительный рев. Мужчина без подбородка едва не подпрыгнул на месте. Человек с лицом черепа быстро убрал руки за спину, словно желая показать всему миру, что он отказался от дара. «Бамстед!» – прогрохотал голос. «2713 Бамстед Дж. Сейчас же бросить хлеб!» Мужчина без подбородка уронил кусок хлеба на пол. «Стоять на месте!» – продолжал голос. «Лицом к двери, не двигаться!» Мужчина без подбородка подчинился. Его большие обвислые щеки непроизвольно дрожали. Дверь с лязгом отворилась. Когда вошедший в камеру молодой офицер отступил в сторону, за его спиной показался коренастый крепкий надзиратель с огромными руками и мощными плечами. Он встал напротив мужчины без подбородка и затем по сигналу от офицера, поддавшись всем телом вперед, нанес узнику сокрушительный удар прямо в зубы. Сила удара была такова, что ноги арестованного оторвались от пола. Его тело перелетело через всю камеру и ударилось об основание туалета. Несколько секунд он неподвижно лежал там, а темная кровь текла из его носа и рта. Потом послышалось очень слабое и, видимо, бессознательное не то хныканье, не то писк. Затем мужчина перевернулся и, шатаясь, встал на четвереньки. Вместе с потоком слюны и крови из его рта выпали две половинки зубного протеза. Узники сидели очень тихо, скрестив руки на коленях. Мужчина без подбородка вскарабкался на свое место. Нижняя половина его лица темнела. Рот распух и превратился в бесформенную массу вишневого цвета с черной дырой посередине. Время от времени капли крови падали на грудь его комбинезона. Его серые глаза скользили по лицам сидящих в камере с еще более виноватым видом, чем раньше, словно он пытался понять, насколько остальные презирают его за такое унижение. Дверь открылась. Офицер сделал короткий взмах рукой, указывая на человека черепа. «Комната 101», – произнес он. Сбоку от Уинстона послышался вздох и началось движение. Человек бросился на колени и умоляюще сложил руки. «Товарищ офицер!» – закричал он. «Не надо меня туда! Разве я не все рассказал вам? Что еще вы хотите знать? Я во всем признаюсь, во всем! Только скажите, в чем, и я сразу же в этом признаюсь! Напишите, и я все подпишу, все! Только не в комнату 101!» «В комнату 101!» — сказал офицер. Лицо мужчины, уже и без того очень бледное, стало вдруг такого цвета, которого Уинстон раньше и представить не мог. Оно приобрело явный оттенок зеленого. «Делайте со мной что хотите!» — кричал он. «Вы неделями морили меня голодом! Доведите дело до конца и дайте мне умереть! Расстреляйте меня! Повесьте! Приговорите на 25 лет! Кого я должен еще выдать? Только скажите, кого, и я расскажу вам о нем все, что захотите! Мне дела нет до них и до того, что вы с ними сделаете! У меня жена и трое детей! Самому старшему 6 лет! Возьмите их всех и перережьте им глотки у меня на глазах! Я буду стоять рядом и смотреть! Только не в комнату 101!» «В комнату 101!» — повторил офицер. Мужчина окинул безумным взглядом остальных заключенных, словно ему в голову пришла мысль о том, что он может предложить вместо себя другую жертву. Его глаза остановились на разбитом лице человека без подбородка. Он выбросил вперед свою тощую руку. «Вот кого нужно брать, не меня!» — закричал он. «Вы не слышали, что он говорил, когда ему разбили лицо? Дайте мне шанс, и я вам каждое его слово передам. Он против партии, а я нет!» Надзиратели шагнули вперед. Голос мужчины перешел на визг. «Вы его не слышали!» — повторил он. «Телеэкран не работал! Вам нужен он! Возьмите его! Не надо меня!» Два здоровых надзирателя слегка наклонились, чтобы взять его под руки. Но в этот момент мужчина бросился на пол камеры и схватился за железную ножку скамьи. Он начал выть, бессловесно, как животное. Охрана схватила его, пытаясь поднять, но он цеплялся за ножку с поразительной силой. Минут 20 они оттаскивали его. Заключенные сидели тихо, скрестив руки на коленях и глядя прямо перед собой. Вой прекратился. У мужчины остались силы лишь на то, чтобы держаться за ножку. Затем раздался крик иного рода. Ударом ботинка надзиратель сломал заключенному пальцы рук, несчастного поставили на ноги. «В комнату 101», — произнес офицер. Когда мужчину выводили, он шел, пошатываясь, опустив голову и придерживая изувеченную руку. Весь его пыл угас. Прошло много времени. Если человека с лицом черепа увели ночью, то сейчас было утро. Если утром, то сейчас ближе к вечеру. Уинстон был один, уже несколько часов один. Боль от сидения на узкой скамье стала такой невыносимой, что он часто вставал и ходил по камере, а телеэкран молчал. Кусок хлеба все еще лежал там, где его уронил мужчина без подбородка. Сначала было очень трудно не смотреть на него. Но потом голод уступил место жажде. Во рту сделалось липко и противно. Мерное гудение и постоянный белый свет вызывали что-то вроде головокружения, какую-то пустоту в голове. Он вставал, потому что кости ломило невыносимо. А затем почти сразу садился, потому что в голове все вертелось, и он боялся упасть. Когда физические страдания чуть утихали, возвращался ужас. Иногда при мысли об О'Брайене и бритвенном лезвии появлялась слабая надежда. Разумно предположить, что лезвия могли бы спрятать в еде, если бы ему принесли еду. Мысли о Джулии были совсем смутными. Где-то она тоже страдает, и, вероятно, сильнее, чем он. Может быть, сейчас она кричит от боли. Он подумал, если бы ради спасения мне потребовалось бы страдать в два раза больше, я бы выдержал? Да. Но это было только умозаключением, сделанным лишь потому, что он знал, он должен прийти к такому решению. Он не чувствовал это. Здесь ты не можешь чувствовать ничего, кроме боли и предчувствия боли. Кроме того, возможно ли, когда ты на самом деле страдаешь, желать по какой бы то ни было причине, чтобы твоя боль усилилась? Но на этот вопрос ответа не было. Опять послышался звук шагов. Дверь открылась. Вошел О'Брайен. Уинстон вскочил на ноги. Шок, испытанный им при виде этого человека, был таким сильным, что он позабыл об осторожности. Впервые за многие годы он не думал о присутствии телеэкрана. «И вы тоже у них?» – воскликнул он. «Я давным-давно у них», – ответил О'Брайен с какой-то мягкой иронией, в которой слышалось и нечто похожее на сожаление. Он сделал шаг в сторону. Из-за его спины показался широкоплечий надзиратель с длинной дубинкой в руке. «Вы же знали это, Уинстон», — сказал О'Брайен. «Не обманывайте себя. Вы, конечно, знали. Вы всегда это знали». Да, теперь он понял, что всегда это знал. Но сейчас не было времени думать об этом. Глаза его видели лишь дубинку в руке надзирателя. По голове, по уху, по плечу, по локтю. «По локтю!» Он рухнул на колени, почти парализованный болью, и схватился другой рукой за локоть. Все взорвалось вспышкой желтого света. Непостижимо, просто непостижимо, чтобы один удар мог причинить такую боль. Свет рассеялся, и он увидел, что двое смотрят на него сверху. Надзиратель засмеялся над тем, как он корчится. В любом случае найден ответ на один вопрос. Никогда и ни за что на свете нельзя желать, чтобы боль усилилась. О боли можно думать лишь одно, быстрее бы она прекратилась. В мире не существует ничего худшего, чем физическая боль. Перед лицом боли нет героев. Нет никаких героев, думал он снова и снова, корчась на полу и бессмысленно держась за покалеченную левую руку.